Джайсапрасада, Бхагават Прасаду, Джайсапрасада, Нагати Кутопи. Дьяйум стувам стаща жасаштри сандам, Манди Гура Сри Чарана Равиндам. Аджануламбитабхужау Витабхужау Канакавадатау Санкиртанай Капитарау Камалаятаксау Висамбарау Дижабарау Джугадхармапалау Банде Джагат Приякарау Карунаватарау Намастрикала Саттияю Джаганната Сутаю Ча Савритаю Сапутраю Сакалатраю Ти Намаха Бареха Пирабхирамам Мригамадатилакам Кундала кранта гандам, панджаксам камбукантам, смита субхагамукам, свадхуринаштавинум, сямам сантам, трибхангам, равикаравасанам, бхуситам вайджаянтьям, панди бриндаванастам, Джубати чата британ брамагу палабисам тапта канчана гауранги ради бриндавунисари висабанусути деви танамами хари прие мокам каруты бачалам пангулам хаяти гирим Джат Крипатамам Ванди Параманандамадхавам Манша Калпатарибхасча Крипасиндхибхьяйвача Патитанам Павунибхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Хари Бхакти Параджича Харинама Парайана Дурвиттава Сувиттава Тисанг Нитанг Намо Намаха Нама Дхармая Махате Намо Кришнаю Бидуси Брахмани Бхнамаскритта Дхарман Бхакси Санатанан Нараяна Намаскритта Наранчайва Наруттамам Деви Сарасватим Вьясам Тату Джайо Мудирайт Джая Рупа Санатан Бхатта Рагунат Шри Дева Гопала Бхатта Даса Рагунат Ичая Гусайр Кари Чарана Бандан Джахайти Вигнанаса Виштахуран Дургами Патимендаса Скалатпада Гатирмаху Сакрападжастриданина Санта Санту Валамбанам Преттангу Чала Дуджалам Ритарасо Премай Капурнам Будир Лавуннеку Судханиди Пурукрипа Батсалла Шарам Будир Таринна Пратама Правеса Виласан Маджиджа Самма Самраджа Бур Гупта Копи Маханидит Бирати Радхару Шрика Бодхи Кулиджу Паванаватар. Продолжаем Грандху, одного из ближайших спутников Шри Гуранги Махапрабху. Спасителя падших Кали-Югу Парампуджапада. Прабхадананда Сарасвати Чарана, его Шиши Радара Саданиги, 136 шлока. Здесь он обрел спурти славы Радхарани и говорит: Каждая часть ее тела сияет нектарной расой. Она является единственным безграничным океаном премы. Также она лаваньяйка и очарование. Она является также безграничным нектарным океаном очарования. И она очень заботлива и милосердна. Также ее заботой. Милосердие — это несравненный океан. И ее тело, ее форма, ее красота — это красота девушки, которая только достигла юности. Ее форма очень сладостная и прекрасна, и она как... Она как столица этой сладости и красоты. И она, Гупта Копи Маханидир, она является бездонным океаном сокровенных, изумительных качеств, драгоценных качеств. И она... И вчера мы начали обсуждать эту шлоку. Говорили, что она является несравненной вершиной всех рас. Мы начали обсуждать вчера. Мы говорили о том, как она является сокровенным океаном, в котором скрыты бесценные драгоценности. Она как самая возлюбленная Шримати Радхарани. Она Рада Кришна, как одна душа в двух телах, они проявились, чтобы Кришна мог насладиться расой. Они не отличны. И эта Радха, она является бескрайним океаном сокровенных сокровищ. Между Шакти и Шактиманом нет отличий. Такова позиция таттвы, но с точки зрения лилы. Они проявляются в двух формах всегда, как Кришна и Радхарани. Для того, чтобы расцветала их лилая раса. Одна душа в двух телах. Итак, это для того, чтобы проявилась лила раса. Таттва и лила. Нужно с двух сторон посмотреть, разобраться, и после этого тогда можно наслаждиться лилой. Потому что если без таттвы рассматривать лилу, то можно ее принять за материальное событие. Но на самом деле, несмотря на это, таттва, она далека от лилы. В особенности, что касается Паракия Матхуры Расы Враджи, это не отлично. Это сокровенная раса. Она такая же сокровенная, как и сама Радха. Иногда мы встретимся, иногда мы не встретимся. Это все, это препятствие в расе. Оно приносит особый вкус. Ведь это не какая-то карма, это все для лилы. Что это за провидение? Это его лила шакти устраивает препятствия в их отношениях. Дайва, то есть провидение или судьба. А в духовном мире это лила шакти у Кришны. Поэтому с точки зрения таттвы, они как одна душа в двух телах. Но их встреча, она редкая, и они очень дорожат своей встречей. Иногда встретятся, иногда не встретятся. Поэтому иногда они могут встретиться, иногда нет. Столько трудностей. Шримад Джива Госвами подговорит, поэтому... Когда Кришна подарил свой даршан всем Раджаваси, родителям, гопи, но он не мог посмотреть, то есть смотреть на гопи долго, потому что было столько родственников, и говорится, что ради этого была Гиридхара Лила, чтобы он мог насмотреться на гопи, они могли насмотреться на него. В этот день все Раджаваси Нанда Махарадж, следуя указаниям старших, они решили проводить Индра Пуджу. Бхагаван Кришна, он антарьями, душа во всех. Он знает во всем. Они подумали, они должны служить моему другу, моему спутнику Гирираджу. Это тогда сам Индра получит милость, если вы будете служить Говардану. Он подумал, Кришна, надо устроить так, чтобы все они поклонялись Гире Говардану. Надо прославить Говардан. И чтобы это осуществить, все в Раджаваси начали готовиться к празднику Индры, поклонение. И Кришна с Баладевой пришли в это место, где все собирали для пуджи. И Кришна спросил папу Махараджа: «О, отец, вы все собрались? Что у вас за такое мероприятие? Что вы собираетесь делать? И для чего? Кому вы поклоняетесь? И как, в каком настроении нужно проводить? Что за удачу принесет это поклонение? О, отец, ответь, пожалуйста, мне. Будь добр. И Махарадж Нандра посмотрел, подумал, сыну всего 7 лет. Он такой серьезный, все спрашивает. И отец улыбнулся. Кришна сказал: «О, отец, и Кришна сказал, что не нужно от родственников скрывать что-либо, потому что не следует видеть различия между родственники, одна семья. Мы как одно целое. Расскажи мне все. Поэтому могут скрывать от вредных или людей, или от врагов. От них можно что-то только скрывать, не договаривать. Но мы одна семья. Нужно... Не нужно что-либо скрывать. Пожалуйста, расскажи, пожалуйста, все, что вы тут делаете. Я хочу разобраться. Это как, вы сами решили, или это старшие вам дали? Если кто-то... Видите, говорится, что если кто-то тщательно разбирается в вопросах, то это благоприятно. Махарадж Кришна и Нанда Баба услышал от сына все эти вопросы, и он ответил: «А мы будем проводить Индраджа, эту церемонию, У нас это с давних времен, в этот день Картики, мы поклоняемся Индре. Они все очистили, все подготовили там, украсили все тканями накануне. И слушай, сынок, Индра, он господин дождя. Его облака — это часть его, это его полномочия, часть его собственного тела. Он их руководит ими, и они проливают дождь повсюду. И благодаря этим дождям жизнь существует. Поэтому он приносит большое благо всему миру своими дождями. Поэтому мы готовим все это подношение. Разумные люди, они совершают ему пуджу, поклоняются ему, признавая его благословение. И он, затем мы все его предлагаем, мы все и вкушаем затем. А иначе мы будем неблагодарными, то он рассердится, если мы не будем поклоняться. И он не будет дождь давать. Тогда что? Тогда земля высохнет, и урожаев не будет. Вот поэтому мы и поклоняемся ему, Индре. И Кришна, он начал потихоньку оспаривать слова отца. Слушай, папа. Но на самом деле ведь все плоды приходят живым, соответственно, их результатом их кармы. Жизнь, рождение, смерть — все это по карме. Страдания, скорбь, процветание или бедность — все это по карме. Это сама природа кармы. А если какой-то господин кармы, ведь нужно давать, ведь есть божество кармы, и это божество кармы дает плоды, а не дождь, а не Индра. Поэтому я подумал, мы должны поклоняться этому божеству, которое руководит кармой. Карма ведь важнее, чем Индра. Посмотрите. И Кришна сказал, мы в особенности, наша дхарма — это служение коровам. Корова — это наше божество. И брахманы должны нас благословлять. Нам нужна их милость. Вот, и посмотри, папа, у нас здесь есть Гирирадж. Его зовут Говардхан. Го — это есть корова и брахманы. Причем здесь Индра? Самое главное для нас — корова и брахман. Посмотри, папа, есть сад, есть невежество, страть невежества. В соответствии с этими гунами приходит творение, существование и разрушение. Поэтому это творение, поддержание, разрушение. Это в соответствии с этими гунами, эти проведения, дождь льет сам. Это Индра, он сам подчиняется этим законам. Если мы удачливы, то будет дождь, если наша карма позволяет. Потому что сам божество дождя, он сам подчиненный. И Кришна дал такой совет, такой, и у всех, поскольку у всех према, то они, Махарадж Нанда, он с большим вниманием выслушал Кришну, и все пастухи услышали эти объяснения такой подробно Кришны. Они все порадовались, подумали, ведь действительно Кришна ведь правильно все объяснил. Харивамша есть стих. О, сынок, отец ответил ему, о, сынок, то, что ты сказал. Нам очень понравились твои слова, очень понравились, как нектар. Мы все очень рады твоим словам. Ты очень правильно все объяснил, Кришна. Поэтому мы согласны с тобой. Мы будем совершать ягью, Гирираджу, мы будем сушить корову, брахману, Бхагаватану. Ты наша жизнь, Кришна. Ты нас столько раз защищал и поддерживал. Поэтому мы согласны. Мы не будем бояться Индры. Мы сделаем, как ты советуешь, Кришна. И они начали все. Кришна сказал, посмотрите, вы все начали готовить уже все для Индры. Это все пригодится. Надо просто все это предложить Говардану. Еще нужно собрать все масло, йогурт, фрукты, разные продукты и зерно. Сделать большой пир, целую гору сладости, солености, жареные, нежареные. Все надо собрать сюда. Еще больше, Кришна сказал. Вы тут все собрали, но этого недостаточно. Давайте все вообще, что есть. Так будет правильно. И они послушали, и с большой радостью и воодушевлением они последовали его совету. Начали все вот этот день сегодняшний. Они встали рано утром. То есть это вот разговор-то Кришна Нандабабы, он был не сегодня, он был несколько дней ранее. А вот этот день, они начали все делать. И брахманы готовили, они собрали. Сам Кришна проявился как брахманы. Эти брахманы начали готовить, потому что считается, что для яги, для такой церемонии должны готовить брахманы. И брахманы начали готовить, а пастухи, они собрали все продукты. Собрали золотые блюда на слонах. На слона посадили Кришну Балараму и Гаргачари, Бхагури Риши. И собрали всех пандитов вместо яги. И туда разных собрали всех царей Враджа, все собрались там, Чандрабхана и другие, Вришабхана. Все пастухи и пастушки Враджа собрались. Все они были очень красиво одеты, украшены. И они были очень-очень радостны и воодушевленные. И они подумали, как хорошо, что мы поклоняемся Говардану. Как нам радостно. И Кришна и Баларама были рядом, они были счастливы быть рядом с ними. И Гаргачари начал читать из шастр разные гимны, и там собрались Раджарш, разные йоги, муни, повторяли гимны. И туда пришли, и это было все так изумительно, что туда собрались и разные полубоги, и мудрецы с высших планет, муни, и они пришли туда в форме пастухов и пастушек, чтобы их никто не заметил. Все, и пришли олицетворенные горы, реки, собрались со всего мира. Разные цари и мистики собрались, чтобы поклониться Гивардану. И никто даже, все были так счастливы. И коровы счастливые, миллионы коров были украшены, разрисованы. И телята играли радостно с друг другом, хулиганили. Такой изумительный праздник был. После этого Нарад посмотрел и отправился на Шивлоку. Сказал: «О, Шивджи, посмотри, какой там праздник. Кришна остановил поклонение Индри, вместо него поклоняется Говардана. Пойдем, Шива». А Кришна сказал, Шива сказал: «Нет, нет, я боюсь. Он уже меня так обхитрил, когда свел меня с ума, когда принял Махини Мурти. Я поэтому буду немножко в стороне». Кришна Шива сказал. И все отправились туда. Нарад, Шива. Посмотреть что-то. И многие другие полубоги. Браманы начали повторять мантры, проводить яги, читать все разные мантры, петь. Все поклонялись Говардану. И по желанию Кришны собрали все продукты, как целая гора была еды, которую предложили Говардану. Тысячи и тысячи корзин, котлов, всяких сладостей, откуда непонятно было, откуда столько собралось. Но все были очень счастливы, они даже не думали. Это было намного больше, чем у них было. Они даже не знают, откуда все взялось. Все это разложили перед Говарданом красиво. Сделали озеро йогурта, озеро молока. Как целую реку сделали, молока, целую реку йогурта. Целые озера Кхира. Эти изумительные подношения приготовили. Кришна, он ведь изумителен в высшей степени, поэтому все, к чему он прикасается, все становится изумительным в высшей степени. Все эти подношения, все это было готово. После этого браманы начали с мантрами все это предлагать. И предложили ему все, все, все. Тогда произошло изумительное событие, неожиданное. На холме проявилась мурти Говардан. И все брахманы, они неотрывно смотрели на него. Кто-то думал, это что, облако? Нет, нет. Это еще один какой-то холм появился. Какое-то черное облако, черный холм, еще один появился. Нет, нет, смотрите, там мурти, посмотрите, есть лицо, щеки, руки, глаза, рот. Кришна принял такую форму. Он проявил свою форму Гирираджа. До неба форма была огромная. невозможно представить себе. Было такое, все неотрывно смотрели в полном изумлении, все пастухи и гопи, все с открытыми ртами, полубоги и полубогини, все были удивлены. Все это было игра Кришны. И Кришна сказал: «Папа, посмотри, вот он, Гирираж Гвардан, смотри, он лично присутствует». Вот вспомни, вот Индра хоть раз приходил, вот, а теперь посмотри, Гвардан пришел, чтобы вкусить все, что вы предложили ему. Он сам пришел. Как он отзывается на ваше подношение? Как он уважает ваше подношение? И Кришна говорил: «О, господин!» Тогда этот Мурти это отвечала, Гвардан. Глубокий-глубокий голос. Это я. Он сказал, Кришна сказал: «Все, кланяемся, кланяемся, это Гвардан». Все поклонились ему. Все пастушки, гопи склонились к нему и молились ему. После этого начали, Гирираж начал вкушать изумительным образом. Саджива Госвами Пад пишет: «Гопал Чамп в Хари Вамш, в Гарва Самхите и немножко в Бхагаватам». Вот там описывается. Говорится, что этот Гвардан, огромный холм, он ему предложил. Перед ним были холмы дала, сабджи, рис. И Гвардан проявил руки и смешал все эти подношения. Его руки огромные. И он пальцами все перемешал. И некоторые от страха потеряли сознание, другие радовались. Некоторые просто смотрели неотрывно, не могли понять, как это так. Он все перемешал, начал есть. Кришна, он принялся это служение, и этот Гвардан сделал шар огромный из всех этих продуктов, из соленых, шар из зерна, и этот шар съел. И он Индра посмотрел. И Ананда Баба, он сам смотрел, как он все съел, подумал: «Ой, сынок, вот так бы и тебе, ты должен так же есть много, как он». И затем он начал есть сладости. Ладу, кир, пить. И вот Нанда Баба сказал: «Вот, Кришна, ты должен тоже лучше кушать. Вот посмотри, как он кушает». А Гвардан такие большие руки проявил и начался есть. И съелся сразу. Этот смешал сладкий рис, сделал этими огромными руками все съел. Целые реки, озера все съел. Все эти озера. Он всех ладду слепил, одно огромное ладду, и проглотил его. নিচে সেই নৈবেদ্যগুলো স্থাপিত আছে কম তো নয় কৃষ্ণ ইচ্ছা по желанию Кришны было столько продуктов. Затем он начал пить, выпил все их воду и озера воды. После этого когда Ачаман делали ему, он целое озеро воды прополоскал рот с озером. И затем он выплюнул воду. Эта вода, как дождь, разнеслась, и трава сразу пошла в рост. И Кришна сказал: «Папа, посмотри, посмотри, ты вот беспокоился о траве, смотри, как трава поперла». Теперь можешь о коровах не беспокоиться. Тебе сколько травы зеленой. Затем ему предложили тамбулу очень много. Пять пожеланий Кришны. Он все это в рот положил, все там. Он засиял, как солнце. Он столько съел тамбулу, и он стал доволен, его лицо засияло радостью. Пастухи сказали: «О, Гирираж, ты наше божество, ты наш господин, мы больше никого не знаем. С сегодняшнего дня будем поклоняться тебе. Ты будешь наших коров кормить, поддерживать наших коров, мы будем поклоняться тебе. Береги наших коров». И тогда своим низким голосом говорил: «О, пастухи, я ваш господин, да». Больше никому не нужно поклоняться. С сегодняшнего дня совершайте пуджу мне, а я обеспечу вас всем необходимым. Я наполню ваши дома богатством и зерном. Там был Нанда Махарадж и Вришабану. И он наполнил их казну драгоценными камнями. Поэтому не беспокойтесь ни о чем. Вы предайтесь мне, я буду вам помогать и служить. Совершайте парикраму вокруг меня. Ведите коров и вместе с ними идите. Совершайте парикрам, тогда все пастухи, пастушки вместе с коровами пошли на парикраму вокруг Говардана. Это что за парик? Бхагавата написано. Это как Кришна дал указание. Они что они делали? Они шли и прославляли Кришну и его лилы. А брахманы благословляли всех и читали гимн. Шриджива Госвами Пад пишет, сколько там было гопи. Они пели, задавали ответ в своей песне и получали ответ от пастуха. Почему мы поклоняемся Говардану? Ответы пастухи пели. Потому что Говардан, он заботится о нас и поддерживает. Потому что почему мы слушаем Кришну? Кришна, он убил Путану, он знает, что он советует. Кришна убил Тринаварту и других демонов. Они так пели то есть основной вопрос был, гопи спрашивает. Одна часть гопи пела вопрос, почему мы служим Говардану, а другая часть гопи пела в ответ, мы служим Гирираджу, потому что так советовал Кришна. Кришна, он нас защитил там от того демона, от того демона, от того демона. Он победил Калию. Он убил Ламбасуру. Он знает, что он говорит, Кришна. Он два раза выпил огонь. Он защищает нас от Камсы. так они все лилы вспомнили Кришны. И так они шли, пели и завершили парикраму. Пришли снова к Говардхану, и они после этого начали... И Гириш Говардхан был очень доволен. Они начали служить коровам, поклоняться им, кормить им, украсили их чанданой, и ароматными маслами. И после этого начали служить брахманам, накормили всех брахман. По милости Кришны все равно осталось очень много еды, а неизвестно откуда появившейся. И пастухи кормили брахманов. Затем пастухи, пастушки, все даже собаки, обезьяны, всех кормили. И кормили. И сколько было коров там? Затем они начали раздавать. Пастухи начали раздавать пожертвования коров. Одаривать брахманов. И все в это время эти раджаваси, они прославляли Кришну, его лилы. И затем они разошлись по домам. А в это время... Индра забеспокоился. Индра подумал, что такое? Почему сегодня нет пуджи? Ему сказали, там ребенок один. Он решил не проводить тебе пуджу, он сказал, он поклонился Говардхану. И тогда Индра сказал, тогда разрушите Вриндаван, все облака, соберитесь. Огромные облака собрались. И начался ли облака, эти появились черные, и ветер задул, и коровы задрожали от страха. И все сбежались к Кришне, и все пастухи, и коровы, они испугались и побежали к Кришне. Кришна сказал, не беспокойтесь. Если обычно ребенок дождь поднимает зонтик, то Кришна что сделал? Кришна спросил, о, Гирираш, что нам делать? Гирираш сказал, о, пусть Кришна поднимет меня, и я буду закрывать вас от всех. Я же сказал, что я защищу вас. И Кришна поднял Говардхан. Пастухи забеспокоились. Ну хорошо, ты понял. Да? А что нам кушать-то? Что пить? Они сказали, нет, не беспокойтесь, остался нектар еще. То, что нам Говардхан оставил тут припас для нас. Поэтому не беспокойтесь, столько нектара он нам оставил. Всем их ее хватит. И Кришна, он держал Говардхана, мама его кормила. Он стоял, она прям в рот ему клала продукты. И он кушал, и стоял, и держал Говардхан. И Кришна держал этот Говардхан. И друзья некоторые сказали, Кришна, ты уже, наверное, устал, пусть Субал поддержит. Рука-то устала у него, Субал-то посильнее тебя будет. Кришна сказал, ничего, я подержу еще. Ничего страшного. Мама сказала, о, отец, ну ты смотри. Вы все взрослые, а не понимаете. Посмотрите, мой маленький сынок столько долго держит. А ну, держите вместо него. Он уже устал, я должна его покормить, пусть отдохнет. И они все взяли палки и начали поддерживать. Сказали, отпускай, Кришна, все, отдыхай. Подумал, Кришна, зачем тебе? Если Кришна сказал, отец, Гирираш же что сказал, что я должен держать. Поэтому я буду держать. Если я его отпущу, он может упасть. Он же сказал, что я должен держать. Поэтому я не могу отпусти. Они решили помогать Кришне. А Индра в своем царстве, он отправился их посланников. Посмотрите, там все, погибли все, готово. Пришел ветер. Вернулся. Все водой заполнено. Я никого не вижу, ни птицы, ни животное, ни человека, никого нет. Но, Махарадж, я видел кое-что. Очень Говарданта поднялся высоко. А Индра сказал, ну, конечно, поднялся. Он же все съел, вот и растолстел до небес. А затем пришел еще один посланник. Индриш говорит, ну еще, сейчас я его молниями разрублю. Если он так отъелся, сейчас я его молниями буду бить. Ну, либо я затоплю все. Я его в пылинку сотру. И Индра собрал все свои штормы, молнии, облака. Все гремело и дрожало со всех сторон. И а в это время Анантадев проявился и защитил Вардан от воды. И Чакра тоже защитила. Кришна сам держал Вардан. Это, посмотрите, какое Айшварья проявил Гирираджа Кришна. Эта вода текла, как просто потоками, а как море текло сверху, а внизу не было ни капли. Все вражевоси пели спокойно. И Индра начал бить молниями. И затем он отправил новых посланников. Они сказали, «О, Махарадж, ты столько молний выпустил, но ни одного камешка с него не упало. Никто там не умер, ничего не случилось». И Индра подумал, о, наверное, и это Вишна пришел, как Кришна. Что же я наделал? Он испугался. Индра испугался тогда. И все облака разбежались. Все солнце засияло. После этого как раз была Расалила. Говорят, вот как раз Индра омыл очень хорошо Говардан. Там ведь столько демонов было убито. Все это было вымыл Индра, послужил так. Все это он вычистил, вымыл. 7 дней чистил, мыл. Получилось так. И все, дождь закончился. Кришна сказал, все закончилось, дождь закончился. Выходите из-под Говардана. Все ушли, и Кришна аккуратно поставил Гирираджа обратно. Там, где он был, туда Кришна его поставил. Такое Айшварья изумительно он явил всем песням. Там был Баладев, мама, отец, Рахини. Все благословили его. Сказали, о, молодец, Кришна, благословляем тебя. Такого Враджа Бхава никто не подумал, что он Бхагаван. Вот поэтому какая бы Айшварья там ни проявилась, их Мадхурья ни на мгновение не прерывается. Все они. Мадхурьи только воспринимают его. И затем Индра в это время-то задрожал от страха. Он подумал, ну, часть Сударшин скоро за мной прилетит, чтобы меня убить. И он отправился к Брахма, к Господу Брахме, и спросил, что делать? Брахма заткнул уши и сказал, о, у тебя 1000 глаз, а ты ничего не увидел, слепец. Вот я же тебе, ты уже, неужели ты не знал, что это Кришна явился? Я ничего не, я ничем не могу тебе помочь. Ты совершенно оскорблен. Иди, я тебе не могу помочь. Я тебе... Здесь опасно. Это опасность будет, если ты здесь останешься. Иди. И он начал искать, что же делать. Он начал бояться, вот скоро Сударшан прилетит, убьет ведь. В конце концов, Брахман сказал, ну ладно, я тебе дам один совет. Иди на Сурабхи Локу, там мать корова. К ней иди. Он же Гупал, он же заботник о коровах. Если он видит Гумату, то он будет добр, мать корову, и тогда он простит тебя. Иди. Тогда Индра отправился и Индра пришел с Гуматой и начал молиться Кришне. И Гумата мыл его своим молоком Кришны. Индра омывал его также. И из этой Чаринамриты образовал Говинда Кунда. И после этого Кришну и назвали Говинда. И Индра, он извинялся и молился Кришне. И Кришна сказал, «Ты вот видишь, Индра, нужно знать свое положение. Ты очень, у тебя ответственная должность, ты должен быть осторожен, как ты что делаешь». Когда Брахман похитил пастушков, то Кришна ничего не ответил Брахме. Брахма просто молился и ушел. А Индра, он очень сожалел. И тогда Кришна ему ответил. Почему же Кришна ответил Индре? Причина в том, что Брахма, он молился Кришне, но... А что сделал Индра? То есть что сделал Брахма? Он не помог лилам, так как Индра. А Индра как помог? Все в Раджавасе собрались под Говардан. Кришна смог быть рядом с Гопи. Поэтому Кришна был в глубине сердца доволен. Кришна наконец-то и Радхарани могли насмотреться друг на друга. Поэтому этот изумительный даршан, целых 7 дней у них был даршан друг друга, поэтому Кришна был доволен в глубине сердца, он был доволен Индрой. Поэтому ответил, если... Потому что... И слава Говардана была проявлена. Такая изумительная лила явилась. И все пастухи, гопи могли быть рядом с Кришной, насладиться сладостью Кришны. Поэтому Кришна эту лилу устроил сам и столько всего исполнил своих желаний. Поэтому Индра помог Кришне, исполнил желание. Это Гиридхарандуа. Если будет милость на то, то завтра мы продолжим нашу шлоку Прабхунанда Сарасвати. Сегодня мы заканчиваем.